Глава 8. Неоконченная колыбельная. Тихий, ласковый голос старательно выводит слова странной песни. Мелодия убаюкивает и успокаивает. Теплые волны куда-то несут вдруг ставшее необыкновенно легким тело. Тяжелые веки не в силах разомкнуться, чтобы посмотреть, кто же это поет. Ну и пусть. Неважно, кто. Лишь бы песня не заканчивалась, ведь от нее так хорошо, так бы лежал и слушал, слушал до бесконечности. В горнило хаоса цирконием распяты, проникновенно сжаты пальцы синих рук, и с бесконечной грустью смотрят с полугряды мой бледный полумрак, касаясь губ. Даньки не так часто пели песни, отец все больше играл на акустической гитаре. В основном серьезную инструментальную музыку, то печальную, заставляющую малолетнего слушателя шмыгать носом, то взрывную, зовущую на подвиги и безумство. А вот с пением как-то не задалось. «Бог не дал голоса», — отшучивался Карл. Иногда, когда отец отлучался и Даню поручали попечительству тете Светы, та, укладывая детей спать, напевала им что-то. Но ее голос, звонкий и раскатистый, больше мешал спать, чем убаюкивал. А этот... Взлетают брови бабочки к ресницам, лощенным черным прахом и экстазов, отравленная смогом вереница, слетает с канта слов, как амилаза. На паутине волосы седых вершин, разбавленные яркими листами, радужка глаза мерится воршин и плачет в горне мертвыми слезами. Сноска. Стихотворение Камилы Назыровой. Странное и непонятное слово «брови бабочки» смешит. Данька фыркает и дрем одевается неведомо куда. Глаза раскрываются. При виде жуткого существа, склонившегося над ним, мальчик дернулся и вскочил на ноги. Нескладная фигура шарахнулась в сторону, испуганно всхлипнув и закрывшись короткими руками. В нос ударила волна омерзительной вони. Данила, не удержавшись, громко чихнул. Остатки сна улетучились вместе с чихом. В голове прояснилось. «На здоровье!» — добродушно пожелало чудовище, отнимая ладони от лица и с опаской глядя на парнишку. «Спасибо», — машинально ответил Даня, разглядывая незнакомца. Странное существо напоминало ребенка. Лицо покрыто темно-коричневой шерстью. Большой приплюснутый нос с шумом вдыхал воздух. Маленькие глаза с интересом глядели на человека. Данила заметил, что у существа имелось по два века вместо одного. Взгляд ребенка заметался по покрытому серой плиткой грязному полу в поисках хоть какого-нибудь оружия. Заметив лежащую неподалеку палку, Данька схватил ее и воинственно выставил перед собой. «Не подходи!» — рявкнул угрожающе. Незнакомец печально вздохнул и покачал головой. «Вот и делай вам, людям, добро. Вы все равно за оружие хватаетесь». «Что тут у вас, серый?» — донесся из-за спины Дани грубый голос. Быстро обернувшись, ребенок увидел еще одно, точно такое же создание. Только повыше ростом и постарше годами, чем первое. Шерсть его уже изрядно присыпала серебром. Мальчик и этому пригрозил дубинкой. В ответ мутант удивленно вздел брови вверх и фыркнул. И в этом его фырканье слышалось столько неодобрения и обиды, что Данька поневоле устыдился и опустил палку. Чуть-чуть. «Все в порядке, Аня», — успокоил первый монстр второго. «Он просто испугался». «Аня?» — удивился парнишка. «Так это... «Женщина? Или, может, самка? Тьфу ты, как тут у них?» Присмотревшись, он и впрямь заметил некоторые физиологические различия между двумя особями. «Бедный детеныш», — проскрипела женщина. «Ты, наверное, потерялся? Или от кого-то убегал?» «Где я?» — буркнул Даня, невежливо отвечая вопросом на вопрос. «И кто вы такие?» «Это станция научная», — обвел рукой пространство вокруг серой. «Здесь наше жилище. Ну, а кто мы такие?» Он задумался, озабоченно почесывая затылок. «Мы уже и сами не знаем, кто мы», — хмуро молвила Аня. «Когда-то, как и ты, были людьми. Но проклятый новый мир сделал из нас то, что ты сейчас видишь». Всхлипнула и отвернулась. Мальчику стало вдруг жалко этих несчастных. Не то чтобы он потерял бдительность и поверил в миролюбие и безобидность мутантов. Нет, дудки, его так просто не проведут, давя на чувства. Люди и монстры из метро – вечные враги. Однако что-то шевельнулось в груди. «И много вас здесь?» «Много», – утвердительно кивнул Серый, нервно сжимая и разжимая ладони с растопыренными пальцами. «Три десятка, а может и больше. Увидишь сам». «А как я здесь очутился?» Этот вопрос больше всего волновал паренька. «Мы вышли на охоту», — начала Аня. «Крыс набить», — встрял Серый, но получил от подруги ощутимый подзатыльник и, обиженно сопя, замолчал. «Не перебивай». «Да, так вот, вышли на охоту», — покосилась на приунывшего соплеменника и добавила, «крыс набить». «Мы из них такую бастурму делаем, пальчики оближешь». Еще один подзатыльник и снова оскорбленное сопение. «И в туннеле, ведущем в сторону Газпрома, нашли тебя, раненого. Подобрали, перевязали и принесли сюда». Данила удивился. Чтобы мутанты проявили такую небывалую доброту по отношению к своим непримиримым врагам-людям? Чудно и непривычно. Как правило, монстры убивают попавших к ним в лапы людей. А эти вот какие-то они... неправильные, что ли? Или это какая-нибудь хитрость? Коварный план? Его ведь и правда ранили, когда часть белых братьев, обезумев, напала на своих мучителей, отобрав у них оружие. Вот и окровавленная повязка из грязного куска материи на левом плече, но отчего-то рана не болит, так что он даже позабыл о ней. Ощупав поврежденное место, затем и осмотрев его, Данька изумился еще больше. Никаких следов ранения он не заметил, даже следа не осталось. А ведь пуля прошла на вылет, так что две дырки точно образовались. Иначе откуда взялась кровь, из чего он ослабел и потерял сознание? Возможно, целебные снадобья спасших его мутантов способствовали скорейшему заживлению. Как же это еще называется? Ага, вспомнил, регенерация. Регенерация? Так ведь это прямо как у пустынного лиса. Помянув любимого героя, мальчик нахмурился. Действительно ли он видел и слышал Джейка Корда? Или это Навуфеева пойло так на него подействовало? Надо будет подумать. «А зачем подобрали-то?» — спросил Данила, недобро глядя на мутантов и красноречиво поигрывая палкой. «Тоже, небось, в жертву какому-нибудь своему богу принести хотите?» Спросил и поежился при воспоминании о жутком двухголовом чудище с Газпрома. Мутанты переглянулись между собой и в который раз пожали плечами, а женщина даже совсем по-человечески покрутила пальцем у виска. «Тогда для чего?» — настойчиво поинтересовался парнишка. «Ты маленький», — певуче протянул Серый, совсем так, как он пел странную колыбельную. «И что?» — не понял Даня. «У нас нет малышей, детей», — схлипнула Аня. «Совсем нет, не рождаются, а хочется же». И она разревелась, громко, надсадно, сотрясаясь всем телом. Серый подошел к подруге и, обняв за плечи, принялся нашептывать ей на ухо что-то ласковое. Потом, ткнув пальцем в сторону Даньки, что-то быстро затараторил. Аня насторожила ушки, затем кивнула и тихо поинтересовалась у мальчика. «Ты, кстати, не голоден? Кушать хочешь?» У парня при упоминании о еде тут же заурчало в животе. И хотя перспектива оказаться накормленным непонятной бастурмой из крысятины его не прельщала, он кивнул. «Ну так пойдем скорее!» — зацепила его под руку женщина и куда-то поволокла. Немного выждав, пустынный лис пошевелился, поднеся к лицу окровавленную руку. Рука выглядела жутковато, особенно в лунном свете. Затем Джейк без особого труда сел, приняв вертикальное положение и, стянув мокрую рубашку, посмотрел на мерно вздымающуюся грудь. Пули выходили из тела по одной в том порядке, в каком вонзались в плоть. Корт всегда любил с каким-то садистским удовольствием наблюдать за этой метаморфозой. Боли не было, кожа немного щекотала, но не более того. Через пару минут пустынный лис уже держал в руке 6 тяжелых цилиндров, 45-й калибр. С близкого расстояния они должны прошивать человека насквозь, но убийцы, разумеется, не обратили на это внимания. Еще немного полюбовавшись свинцовыми подарками, Корт сунул пули в правый карман штанов. Такие трофеи он всегда подбирал с места очередного воскрешения, собрав приличную коллекцию. Каждая пуля по-особому дорога, потому что несет яркие воспоминания тех мест, где Джейк однажды побывал. Конечно, его убивали не в каждом американском городке, но нарываться на неприятности он умел чаще других. Рубашку жаль, почти новая, придется теперь выбросить. На голой мускулистой груди не осталось ни единого шрама, даже крови и той не было. Что ж, придется так и идти через ночной город голым по пояс. Пустынный лис еще раз взглянул на желтый глаз луны и, дурашливо отсалютовав ей, медленно покинул гостиничный двор. Через 10 минут он уже заходил в офис шерифа. Макнелли по-прежнему не было. Корт неспешно проследовал в камеру с изувеченным замком на решетчатой двери и, завалившись на жесткую койку, расслабленно задремал.